Глава 61. Иван. Сатановский смотрел, как его мартышка, сдвинув брови домиком, что-то ему выговаривало сердитым видом. Ее губы так забавно кривились, что Ивану хотелось прикрыть их ладонью и почувствовать морозное дыхание девушки на своей коже. «Я тебя очень люблю и хочу с тобой». После этих слов Шайтан дальше уже не вникал. Самое главное, он услышал и поверил сразу же, что это не развод и не манипуляция. Про любовь девушки говорили ему часто и со слезами на глазах, потому что хотели продолжения отношений, чего обычно не следовало. Но с Марфой с самого начала все было по-другому. Или почти с самого начала. И поэтому... «Мартышка!» — оборвал Иван девушку на полуслове. «Повтори-ка еще раз». Марфа непонимающе нахмурилась, потом, поджав губы, сощурила глаза. А Сатановскому хотелось заорать во всю дурную мощь. «Остановись, мгновение!» Настолько его мартышка была хороша в своей злости. «Еще раз, для особо одаренных, Сатановский, сейчас мы возвращаемся к Вадиму, и ты извиняешься перед ним за свой удар. Потом мы вместе едем в больницу. Я не хочу повторения, как с Антоном. Я не твой дядя, Вань. Я из полиции тебя не вытащу». «Нет, я не об этом», — отмахнулся Иван. Он по-прежнему улыбался, глядя в рассерженные глаза Марфы. «Скажи еще раз, что любишь меня, мартышка, и что хочешь со мной». Сатановский довольно наблюдал, как после его слов девушка, смутившись, покраснела. Он готов был стоять на этом морозе целую вечность и ждать от нее признания. Но, увы, его не последовало. «Перебьешься, Сатановский, пошли давай, а то... Нет, ты посмотри только». Иван оглянулся. Рядом с этим заморышем, которого он случайно опрокинул на снег, стояло несколько чуваков. Одного из них он знал и довольно неплохо, бывший дружок Марфы, который хотел развести его, Сатановского, на бабки. «Вань, пожалуйста, кулаками только не маши. Понял меня? Я всего этого больше не вывезу». Голос мартышки прозвучал так жалобно, что у Сатановского дрогнуло сердце. Он и не предполагал, что она так переживает за него. Когда не стало Валеры, Марфа не отходила от Сатановского, не дала ему сорваться. Неужели она боится, что сейчас он пойдет в разнос? «Мартышка, я в норме, никого бить не буду, обещаю, если они первыми не начнут». Он хотел отшутиться, но Марфа, схватив его за рукав, чуть привстала на носки и попыталась заглянуть Ивану в глаза. «Обещаешь? Никаких драк и срывов, Сатановский!» «И тогда ты мне еще раз скажешь, что любишь меня». Иван сдаваться не собирался. «И тогда я тебя не убью, Ванечка», — пообещала Марфа и потянула его к стоявшей невдалеке компании. Высокие широкоплечие друзья Каменева закрывали Вадима. Пришлось их даже сдвинуть слегка. На Сатановского смотрели настороженно и зло. Все, кроме Антона. «Старшей сестрички мало оказалось, решил и младшую оприходовать». Каменев откровенно нарывался. «Ну и как? Есть разница?» Одного этого было достаточно, чтобы раскрасить урода еще похлеще, чем летом, но Марфа повисла на руке Сатановского так, что он даже поднять ее вряд ли смог бы сейчас. Поэтому все, что сделал сейчас Иван, это громко и не сдерживая себя, подробно объяснил Каменеву, где его место. Тот дернулся, но друзья удержали, стычки удалось избежать. Ехать в медпункт одногруппник Марфы категорически отказывался. Он вообще со страхом поглядывал на Сатановского, не веря, что этот псих не станет снова махать кулаками. Но все же Марфа настояла, к неудовольствию Ивана. Похоже, его девушка могла управляться не только с ним, но и с этим хмурым недоразумением. Никакого сотрясения у Вадима не оказалось, лишь небольшой ушиб. Марфа заметно повеселела, заставила парней пожать друг другу руки и только после этого позволила своему одногруппнику уйти. «Как же быстро зимой темнеет», — заметила Марфа, когда они садились в его Мазду. «Ты вообще как у моей учебы оказался? Говорил, что занят. Следишь, что ли?» Боголюбова забрасывала его вопросами, выжидательно поглядывая на Ваню, который, не торопясь, поворачивал на дорогу. «Окно в середине дня появилось. Вот и погнал к тебе», — весело ответил Сатановский. «Соскучился, дай, думаю, хоть посмотрю на свою мартышку. А тут такое». «Вадим хороший парень, а я не мартышка. Отвези меня домой, пожалуйста». Сатановский широко улыбнулся, представляя, как сейчас взбесится Марфа. Потому что он совсем не собирался делать так, как она попросила. То есть домой они, конечно, поедут, но не к ней. После того незабываемого ужина с ее мамой Ваня зарекся появляться в этой квартире. «Ты же голодная, наверное, малышка». Сатановский поймал изумленный взгляд девушки. «Давай поедим, что ли? Какой хочешь ресторан? Выбирай». Марфа тут же занервничала, закрутилась на сиденье, пыталась как-то пригладить растрепавшиеся волосы, потом напялила на себя шапку, потом недоверчиво зыркнула на Сатановского. «Только попроще что-нибудь, я не планировала как-то». «Можем из дома заказать. Как такой вариант? Там на тебя только я буду смотреть. Можешь вообще все с себя снять и волосы обязательно распусти». «Да иди ты!» Марфа кулаком заехала Сатановскому в плечо. «Не больно, но ощутимо. Поехали к тебе, так уж и быть, но выбирать еду буду я». Иван легко согласился. После того, что он услышал сегодня от Марфы, ему было так спокойно и радостно, что даже очевидное нежелание девушки повторять свое признание настроение не портило. У них впереди был целый вечер и бесконечная ночь. Сатановский счастливо улыбнулся и нажал на газ, игнорируя входящий звонок из офиса. Все завтра, сегодня только его мартышка, любимая.